Глава 18. В комнате сна сестра Дженкинс нервно прохаживалась между кроватей. Сестра Пейдж стояла рядом с тележкой с шестью подносами под крышками. «Доктор Ричардсон», — сестра Дженкинс поманила меня к себе, — «не понимаю, что случилось». «Мне сказали, они не просыпаются». «Да». Сестра Дженкинс взяла Сару Блейк за плечи и потрясла. Затем наклонилась и прокричала ей в самое ухо. «Сара! Просыпайтесь! Пора обедать!» Сестра Дженкинс встряхнула женщину еще раз, но та продолжала спать. Голова Сары качнулась из стороны в сторону, но глаза оставались закрытыми. «С другими то же самое», — продолжила сестра Дженкинс. «Ни на что не реагируют. Странно». «А может, кто-то из сестер превысил дозу хлорпромазина?» «Вряд ли», — ответила сестра Дженкинс. «Утром дежурила сестра Фрейзер. Все мои девушки аккуратны, но она особенно. Сестра Фрейзер не могла допустить такой грубой ошибки». Несмотря на веру сестры Дженкинс в сестру Фрейзер, я решил проверить карточки. Все было в порядке. Ничто не свидетельствовало об ошибке или недосмотре. Пациенты получали обычные дозы в соответствии со своим состоянием. Наоборот, дозы были даже немного меньше, чем обычно. Сестра Дженкинс понизила голос. «А вдруг у них?» Запнулась и только потом прошептала. «Кома?» «Не похоже», — возразил я. «Взгляните на их глаза. Обратите внимание, у всех движутся. Пациенткам снятся сны. Насколько я знаю, у больных в коме сновидений не наблюдается». «Что же делать, доктор Ричардсон? Их же надо накормить, вымыть, отвезти в туалет». «К сожалению, сейчас это невозможно». «Давайте я позвоню доктору Мейтленду». «Нет, позвоню сам. Сначала надо их осмотреть». Я поднял веко Кэти Уэбб, осмотрел глаз. Рефлексы были нормальные. «Кэти!» — позвал я. «Вы меня слышите?» Громко хлопнул в ладоши. «Кэти!» Никакой реакции. Похлопал ее по щекам. Сначала осторожно, потом сильнее, даже румянец выступил. Кэти Уэбб лежала неподвижно, с ничего не выражающим лицом. Ей продолжал сниться сон. Затем я прикрепил ей на голову электроды и запустил энцефалограф. Показатели были абсолютно нормальными. Низкоамплитудные волны говорили о спокойном сне. У других наблюдалось то же самое. Можно было трясти их, бить по щекам, кричать, но пациентки не просыпались. Показатели энцефалографа были одинаковы у всех. Убедившись, что ничего больше сделать не смогу, позвонил секретарше Мейтленда и попросил, чтобы сказала ему о моем звонке. Мейтленд перезвонил через 20 минут. Я постарался объяснить ситуацию как можно спокойнее и внятнее, но растерянность так и прорывалась наружу. Когда я договорил, повисла затяжная пауза. Я уже решил, что связь прервалась. «Хью!» — позвал я в трубку. «Вы меня слышите?» «Да», — ответил он, — «слышу». «Просто задумался. Я хочу сам их осмотреть. Приеду ближе к вечеру». «А как же ваша жена?» — спросил я. «О ней хорошо заботятся», — ответил Мейтленд. «Все будет нормально». В начале шестого, осматривая пациента из мужского отделения, я случайно выглянул в окно и увидел посреди вересковой пустоши две яркие фары. Быстро завершив дела, вышел в вестибюль. Мейтленд не стал утруждать себя вежливыми формальностями и сразу перешел к делу. «Ну как? Без изменений?» «Да», — ответил я, — «все то же самое». Мы отправились в комнату сна. Я попытался разбудить пациенток, но снова безрезультатно. Потом показал Мейтленду электроэнцефалограммы. Говорил Мейтленд мало, выражение лица его было суровым. Мне даже сделалось не по себе. Безо всяких на то причин начал бояться, что в случившемся Мейтленд винит меня. Наконец он начал сам будить пациенток. Велел сестре Пейдж приготовить шприцы. «Бензодрин», — прокомментировал Мейтленд, — «должно подействовать. Двойная доза бензодрина. Эффект схож с адреналином. Ускорится сердцебиение, поднимется давление с флуктуациями от 10 до 30 миллиметров. Дрожь, подергивание, возможны сбои сердечного ритма. Такой уровень физического возбуждения со сном никак не сочетается». Мы сделали уколы всем пациенткам. Я послушал сердце Мариан Пауэлл через стетоскоп и услышал, как зачастил пульс, но в сознание она не приходила. То же самое было с Селией Джонс и Элизабет Мейсон. Я наблюдал, как Мейтленд считает пульс Сары Блейк, затем поднимает ей веки. Вид у Мейтленда был не просто озадаченный, а растерянный. Всего через 10 минут он приказал приготовить еще шприцев. Когда пациенткам вкололи новую дозу бензодрина, Мейтленд отвел меня в сторону и сказал: «Должен извиниться перед вами, Джеймс. Когда вы сказали, что пациенткам одновременно снятся сны, сначала я не поверил. Видимо, вы стали свидетелем некоего необычного процесса, который сейчас достиг кульминации. Как думаете, что с ними?» «Трудно сказать. Но если хотите знать мое мнение», — я дал ему знак, чтобы продолжал, — «должно быть, в условиях комнаты сна открылись уникальные возможности для общего взаимодействия. Длительный сон, близость друг к другу, изменение химии мозга или комбинация всех данных факторов. Полагаю, причина феномена лежит в сочетании электромагнитных полей. Впрочем, это лишь предварительная гипотеза. Вы ведь тоже так считаете, правда?» «Вы продвигали как раз такую точку зрения». «Насколько мне известно, другого объяснения нет, по крайней мере, научного». Мейтленд согласно хмыкнул. «Похоже, они вошли в некое единое состояние, из которого их нельзя вывести. Интересно, почему? И по какой причине они застряли именно на этой конкретной фазе сна?» «Возможно, — предположил я, — во время данной фазы мозг становится более пористым, а значит, увеличивается его способность влиять на соседей. В должное время будет достигнут необратимый критический порог». «Жаль, что нет еще одного энцефалографа, можно было бы сравнить результаты». «Должно быть какое-то сходство, совпадение». «Да, потрясающий результат». «Интересно», — задумчиво произнес я, сам осознавая, как спорно прозвучит сейчас мое утверждение. «Если спросить пациенток, какие именно сны им снятся, что бы они ответили? Были бы их сны одинаковы?» Мейтленд задумался над моим сенсационным предположением и, наконец, проговорил: «Давайте не будем увлекаться, Джеймс. Безусловно, происходит нечто необъяснимое, но надо сохранять здоровый скептицизм. Вспомните врачей прошлого, решавших, будто пациенты обладают особым даром, телекинезом, способностью предвидеть будущее, телепатией. Все они потом оказывались посрамлены. Сами потом стыдились, что поверили в подобные глупости». «Сейчас не 19 век, Хью». «Тем непростительнее наступать на те же грабли». «Неужели вы правда думаете», — я обвел широким жестом комнату, — «что у этого может быть простое объяснение?» «Возможно, нет. Но перед тем, как делать сенсационное заявление, необходимо исключить все остальные варианты. Например, истерию. Вдруг у пациенток ранее не наблюдавшаяся форма групповой истерии? Не может быть. Они же спят. Следует быть очень осторожными в выводах. Мейтленд вздохнул и произнес тоном многоопытного человека. Поверьте, Джеймс, во время моих путешествий я становился свидетелем самых странных феноменов. Например, в Теннесси евангелисты лечили змеиные укусы, а на Бали в людей вселялись духи обезьян. Религиозные группы, племена и все прочие людские скопления очень подвержены силе внушения. Не может быть, чтобы в данном случае действовало самовнушение. Согласен. А значит, надо убедить научное сообщество, что человеческий мозг одного человека может влиять на мозг других людей во сне. Нужны самые убедительные доказательства. Обсуждение наше было строго техническим. Мейтленд выражал тревогу, что выступления с подобными заявлениями могут негативно сказаться на его профессиональной репутации. Я же смотрел на пациента комнаты сна и думал о том, что у возникшей проблемы есть еще и чисто человеческий аспект. «А что делать, если они так и не проснутся?» — спросил я. «Над этим ломать голову ни к чему», — раздраженно отмахнулся Мейтленд. «Во всяком случае, пока. Перестанем давать им лекарства, прервем электрошоковую терапию, будем вводить все необходимые вещества внутривенно. А еще не будем больше выключать свет. Кто знает, вдруг поможет». Мейтленд задумчиво умолк. «С помощью капельниц обеспечим достаточное поступление в организм жидкости, а если не проснуться в ближайшее время, начнем кормить через трубку. Начнем делать клизмы». «Да, непросто будет. Не волнуйтесь, я не собираюсь бросать вас на произвол судьбы, Джеймс. Случай чрезвычайный. Так что я остаюсь». Мейтленд сдержанно улыбнулся. Видимо, ждал, что я отвечу благодарностью, но я смог лишь коротко кивнуть. Уловив мое настроение, Мейтленд решил проявить заботу. «У вас усталый вид, Джеймс. Сделайте перерыв. Увидимся после ужина». Воздух на улице был свежим и холодным. Я закурил сигарету и стал смотреть на тонкий серп луны, время от времени заслоняемый набегавшими облаками. Море было спокойным. Я почувствовал, как мимо пронеслась летучая мышь. После легкого ужина покинул столовую и снова спустился в комнату сна. Мейтленд включил все 9 лампочек. Их конические абажуры отбрасывали на плиточный пол сливающиеся круги света. В первый раз я смог как следует разглядеть потолок. Он состоял из нелакированных досок, поддерживаемых массивными перекрещивающимися балками. Лишенная обычных теней и темных углов комната сна стала казаться меньше. Теперь она уже не напоминала подземное святилище. Зачарованная атмосфера пропала. На смену ей пришло нечто гораздо более прозаичное. Мейтленд был в комнате сна один. Видимо, отпустил медсестер. Ходил от кровати к кровати, мерил давление, пульс, температуру, делал записи. Селли и Джонс делали электроэнцефалограмму. Время от времени Мейтленд подходил к ней, чтобы проверить результаты. Меня он едва заметил. Наконец повернулся ко мне и сказал: «А, это вы, Джеймс. Идите сюда. У Селли и Джонс очень любопытная картина. Полагаю, в дело вступил некий процесс, препятствующий пробуждению». Я подошел и изучил амплитуду. Она была и впрямь необычна. Мейтленд продолжил заниматься делами. Он, кажется, совсем не тревожился за судьбу пациенток. Наоборот, совершенно неприлично оживился. Мейтленд был так поглощен работой, что, скорее всего, о жене за все это время даже не вспомнил. Тут я сообразил, что всего несколько часов назад собирался увольняться. Однако теперь, во время кризиса, поднимать эту тему неуместно. Мейтленд будет в ярости, и я его понимаю. Но я не передумал. Решил уволиться, как только представится более удобный момент. Вдобавок, к стыду своему, было любопытно, что будет дальше. Когда мы покинули комнату, Мейтленд продолжал фонтанировать идеями. «Потрясающе!» — говорил он. Затем более тихо прибавлял. «Просто потрясающе!» Я поднялся по лестнице и прошел мимо Хартли. Тот натирал перила каким-то маслянистым веществом. Я часто заставал его за этим занятием. Хартли поднял глаза и кивнул мне. Я чуть не спросил его о почерневшей резьбе. Интересно, что он об этом думает? Но у меня без того проблем хватало. Да и Хартли разговорчивостью не отличался. Поднявшись к себе, сразу направился в кабинет. Сидя у стола, вертел в пальцах ручку и размышлял о пациентках. Вспомнил их печальные истории. Это не какие-нибудь неодушевленные предметы, а живые люди. «А вдруг они не проснутся?» — думал я. «Ни завтра, ни послезавтра, ни потом. Что, если пациентки так и останутся в этом состоянии на недели, месяцы, годы? Что с ними будет? Проблемы с сердцем? Инфекции? Инсульты?» Вообще-то, правильнее всего было бы перевести их в главную больницу в Ипсвич. Там у них больше аппаратуры и возможностей. Но Мейтленд ни за что не даст согласия. Он хочет наблюдать, тестировать, следить за результатами. Можно подумать, мы не лечим, а ставим эксперимент. Впрочем, так оно и было с самого начала. Мог бы догадаться раньше, как только прочел буквы ЦРУ на бумаге в папке «Мариан Пауэлл». Пытаясь упорядочить мысли, я решил записать их и полез в нижний ящик за блокнотом. Он был набит битком. Пришлось достать несколько вещей, включая резерпин Палмера. Взял упаковку и сразу понял, что-то изменилось. Внутри ничего не перекатывалось. Я поднял крышку и заглянул внутрь. Там было пусто. Три белые таблетки исчезли.